Глава 10. Штурм. Нас разместили на крыше четырехэтажного строения, расположенного недалеко от площади. Отсюда открывался отличный вид как на стену, по которой сновали филины, занимаясь какими-то непонятными мне приготовлениями, так и на площадь. На ней остались только представительницы ордена Флиам. Перед ними сейчас стояла наставница Миана с парой филинок в таких же расшитых, как и у нее, халатах, но державшихся позади нее, и что-то проникновенно вещала. Какое-то время я с интересом разглядывал странную штуковину, которая, похоже, была своеобразной зарядной станцией для скакунов. Нечто вроде небольшой высотой в 1,5 метра пирамиды с широкими ступенями. Скакуны усаживались на эти ступени, поджав под себя ноги, и начинали мерно мигать множеством огоньков, оказавшихся спрятанными до этого на корпусе. Во всяком случае, раньше я такого не видел. Понаблюдав за ними, я решил, что таким образом они все же заряжаются, ну или проходят нечто вроде техосмотра. Но все эти виды мне быстро наскучили, да и, как оказалось, усталость все же взяла свое. И я, как и остальные наемники, решил хотя бы немного подремать. Над крышей был сделан навес в местном стиле. Тонкие листы металла, густо переплетенные проводами кейфлора, мерно раскачивались под порывами небольшого ветерка и поскрипывали. Я, кажется, уже упоминал, что путешествие сквозь миры отодвигает усталость и бодрит весь твой организм. Но вот только расплата за это будет несколько дней сна, стоит лишь тебе задержаться в каком-то мире надолго. Я был в мире филинов, ну или в Сефлааре, если верить древнему компьютеру-оракулу, уже несколько дней, и эффект уже не должен был действовать. Но из-за того, что, несмотря на всю причудливость этого мира, путешествие на скакунах не отнимало много физических сил, последние дни я не ощущал особой усталости. Однако адреналиновая встряска, что случилось во время короткого боя в лесу, все же давала о себе знать, и меня начинало клонить в сон. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что все прочие наемники или уже спят, или заняты чем-то своим, я тоже решил устроиться и отдохнуть. Местные лежанки были сделаны, как и многое тут, из густо сплетенных проводов кейфлора. Но, похоже, в отличие от тех, что мы кустарно изготавливали в полевых условиях под руководством Сефа и Аухва, здесь из них были удалены наиболее жесткие провода, а остальные были лишены сердцевины. Несмотря на свой вид, причудливо пестрое ложе оказалось на удивление мягким и пружинистым. Так что я, наконец улегшись и немного повертевшись, устраиваясь поудобнее, сосредоточился на том, чтобы проснуться через пару часов, как раз на закате местного светила, наконец уснул. Мне приснился сумбурный сон, в котором пьяный Сол предлагал устроить Армагеддон в моем мире, суля за это какие-то невыразимые богатства. А я, будучи не менее пьяным, отчаянно торговался с ним, чтобы устроить конец света только на половине земного шара, а вторую оставить на потом, потому что на ней у меня еще есть незаконченные дела. Яростная словесная баталия и взаимные препирательства с демоном во сне окончательно зашли в логический тупик, и я проснулся. Местное светило уже почти скрылось за шпилями бесконечного города, и только длинные многокилометровые тени пролегли над поселением филинов, вытягиваясь к горизонту в пустоши. Вокруг царила тишина, и только со стороны стены раздавались ритмичные удары чего-то тяжелого о металл. Я потянулся, встал и огляделся по сторонам. Раз никто не бегал и не вопил, то, похоже, ничего важного не произошло. Так и оказалось. Монахи сидели в позе, похожей на позу лотоса из моего мира, и, похоже, медитировали. Чуть дальше Кас по очереди ковырялся в своих выстроенных перед ним дронах и не обращал внимания ни на что другое. Мага нигде не было видно. А орк, оказавшийся рядом, выслушивал доклад эльфийки, похоже, только что поднявшейся сюда. «Сотрясение головы. Мне незнаком этот народ», — но мои лечебные заклятия сработали, и через несколько циклов он забудет о своем недуге». «Как будто я знаю, что значат эти твои циклы», — проворчал он в ответ. «Ну, главное, что будет здоров. А сейчас сиди рядом и жди приказов». «Как пожелает...» Ее снова крупно затрясло. В глазах появился огонек безумия. Орк, проворчав под нос, вновь взялся за свой перстень. Мгновение, и эльфийка безучастным взглядом уставилась куда-то вдаль и послушно примостилась рядом со своим хозяином. «О! Проснулся!» — рыкнул бродяга, заметив меня. «Подойди. Мы так и не поговорили после боя в лесу». «А нам есть о чем поговорить?» — с сомнением ответил я, подходя ближе. «Еще бы!» — усмехнулся он. «Ты спас мою шкуру, а даже среди распоследних отбросов, с которыми мне случалось драться бок о бок, такое не забывали». «Я спас тебя, а ты спасешь меня», — пожал я плечами. «По-моему, все честно. К тому же, перегрызи эти твари тебе глотку, взялись бы за Сефа, а потом за меня». «Да, точно». Орк отвел взгляд в сторону. Он-то понимал, что я видел, как Сеф своим рывком увел того с траектории поражения ядовитыми шипами, и только поэтому получил свое сотрясение. Так что, по-хорошему, он был обязан целостью своей шкуры не только мне, но и ему. «Но все равно я благодарен тебе за это. И за честность». Он растянул свой огромный клыкастый рот в подобии улыбки. «Скоро нам предстоит еще один бой. И я рад, что смогу положиться хотя бы на одного из тех, с кем буду стоять на стене рядом». Что ж, немного грубовато, но все же он испытывал благодарность за произошедшее, поэтому я улыбнулся в ответ. «Если понадобится, я прикрою тебя снова. Можешь рассчитывать на это до конца похода». «Это славно!» Бродяга радостно прихлопнул своими ручищами по коленям. «Хорошо, когда у тебя в напарниках стрелок. Я обычно стараюсь, чтобы меня кто-то прикрывал сзади, а сам всего этого не люблю». Он ткнул пальцем в висевший на моем поясе пистолет. «В смысле высоких технологий?» — уточнил я, устраиваясь рядом. «Нет», — помотал он головой. «Оружие, что поражает на расстоянии. Вот настоящее оружие воина». Он похлопал по своей секире, на которой от его прикосновения по множеству рун на поверхности расползлись волны. Руны неярко вспыхивали и медленно гасли под руками своего владельца. Мы немного помолчали, и я, увидев, что тот сейчас настроен довольно лояльно, решил спросить его о том, что интересовало меня с самого начала похода. «Слушай, а зачем она тебе?» Я указал на безучастную эльфийку. «Здесь от нее больше проблем, чем толку». «Ну почему? Она отлично штопает мне одежду». Хрипло расхохотался он, отчего сидевший неподалеку один из монахов вздрогнул, недовольно покосился на нас и снова впал в свой транс. Я в ответ на его грубую шутку с сомнением посмотрел сначала на него, а потом снова на эльфийку. «Ну ладно. Если тебе так уж интересно, могу сказать». Орк прекратил смеяться и принял серьезный вид. «Не то чтобы это было секретом, просто не люблю вспоминать. Мое племя было уничтожено под корень. Погибли все, от стариков до малых детей. Эльфы убили их, пришельцы из другого мира. Никто не уцелел, только я один. В тот день в меня вселился дух моих предков, и в этот топор...» Он постучал по секире, лежавшей у него на коленях. «Влились души всех павших. И теперь я всегда стараюсь после одного-двух контрактов купить как можно больше эльфов и принести их в жертву в моем мире, где они убили всех, кто был мне близок и дорог. Я верю, что только так они могут обрести покой». Он с силой сжал рукоять топора. «И я верю, что, убивая этих ушастых, я смогу привлечь внимание тех убийц, что напали на мое племя тогда. Я ищу их многие годы. Убиваю каждого из них, кого достану, но пока так и не смог найти тот мир, откуда пришли палачи моего рода». Он помолчал, что-то выстукивая на топорище, а затем поднял глаза на меня и продолжил. «Я был в своем мире недавно. На месте побоища вновь поселились племена моего народа. Они видят во мне одержимого духами погибшего племени зверя. Мстителя, которому не место среди прочих, и кому нет места в мирной жизни. Они правы. Но каждый раз, когда я приношу в жертву кого-то из ушастых, из тех, что я смог купить или поймать в других мирах, мне становится легче. Легче, понимаешь? Я ощущаю, как груз падает с моей души. Но последняя пара контрактов была скучная. Мне не удалось найти ни одного эльфа, с которым можно было бы сойтись в битве. И вот, уже нанявшись к своему нынешнему вождю, я нашел одну из них». Он ткнул пальцем в безучастную эльфийку. «Да еще и, по словам торговца, высокородного племени. Возможно, она знает что-то о тех, кто убил моих соплеменников, и я должен привести ее в мой мир, где сведущие шаманы смогут разговорить даже такую, как она». «А потом?» «А потом она станет отличной жертвой духом моего племени», — хмыкнул он и, криво ухмыльнувшись, покосился на меня. «А что? Она пришлась тебе по вкусу? Твой вид, как я знаю, считает эльфиек особо симпатичными». «Ну, я немного смутился. Мне было действительно жаль ее. И если орк решил, что я положил на нее глаз, то, может, это поможет мне вытащить ее из того положения, в котором она оказалась, с минимальными потерями». Орк понял мою заминку по-своему и снова хрипло хохотнул. «Да все нормально. Я понимаю, что наемнику после работы стоит выпустить пар. Тем более с симпатичной бабой». Он хмыкнул и снова растянул лицо в улыбке. «Давай так. Как закончим это дело, если останемся целы, конечно, то пойдем со мной в мой мир, шаманы допросят ее. И после этого, если останется жива, то я тебе ее продам. Годится?» «Годится», — согласился я, быстро прикинув, что небольшой крюк после выполнения контракта меня особо не задержит, а узнать историю эльфийки мне и самому будет интересно. Да и вообще, может, это покажется глупым или сентиментальным, но я иногда ощущал потребность сделать доброе дело или помочь кому-то, даже в других мирах и пространствах, как, например, сейчас. Ну, и ты прав, если останемся живы. И мы вполголоса рассмеялись уже оба. На лестнице неподалеку раздались мягкие шаги, и спустя мгновение рядом с нами показался Аухов. «Пойдемте», — громко произнес он, привлекая внимание всех остальных наемников. «Вернулись разведчики. Монстры из пустоши на подходе». Пока мы шли за ним, я осматривался по сторонам. По всему поселению нарастала суета и беготня. Куда-то неслись явно не боевые филины, слишком маленькие или старые, чтобы сражаться, и, напротив, навстречу им спешили все те, кто был в силах держать оружие в руках. Я попытался прикинуть, сколько жителей могло вместить это поселение, но быстро оставил это занятие. Филинов я различал слабо, и понять, что я вижу перед собой нового жителя, а не того, что видел пару минут назад, было затруднительно. Конечно, думаю, для них самих расцветка их шерстки или форма морды не позволила бы кого-то с кем-то перепутать. но мне это было пока недоступно. К тому же я видел только часть поселения, но кто сказал, что под ним не было каких-нибудь подземных этажей? И, кстати, а не получим ли мы атаку из-под земли? Ведь, насколько я понял, лес мог прорастать и вглубь этого мира, и насколько глубоко не знали даже местные жители. На площадке перед воротами собрались вождь племени Лиев, похоже, только что раздавший последние команды своим воинам и отославший их куда-то, наставница Миана, собравшая вокруг себя всех своих учениц и что-то им втолковывавшая. Ну и самое главное, нас ждал Сеф. Он стоял рядом с вождем и внимательно слушал его приказы, периодически что-то добавляя, а увидев нас, приветственно взмахнул рукой. «Ну что ж, вот и настала пора показать вашу способность сражаться и то, оправдана ли цена за ваш наем». Он улыбнулся, показывая, что говорит это в шутку. Мах, обнаружившийся рядом с ним, не обратил на нас никакого внимания, что-то читая в извлеченном из своей сумки фолианте и бормоча себе под нос. «Ты в порядке?» — осведомился я, подойдя поближе. Выглядел Сеф немного помято, но, кажется, снова терять сознание не спешил. «Да, мне гораздо лучше». Он внимательно посмотрел на меня и стоящего рядом Оролока. «Благодаря вам я легко отделался там, где должен был погибнуть. Не всякой, даже хорошо подготовленной группе моих соплеменников удается выжить в засаде в лесу. От его творений живыми обычно не уходят». «Ха! Ты настоящий воин-вождь!» — прорычал орк. «Пара часов после ранения, и вот снова в бой. Я буду рядом с тобой, и пусть только эти деревянные куколки снова покажутся. Я их на дрова пущу!» Он вскинул свой топор, засиявший рунами. Сеф хищно усмехнулся в ответ. «О, сегодня тебе удастся это показать. Значит так, ты держись рядом со мной. Мы будем в резерве. Если кто-то прорвется, или они смогут перебросить что-то через стену, остальных, у кого есть дальнобои, вождь Лиев распределит сам. К каждому из вас я придаю двух послушниц», — вступила в разговор подошедшая Миана, за которой семенила группа молоденьких филинок. «Они владеют только базовыми защитными умениями и не способны помочь нам в создании, но смогут прикрывать вас». «Я не нуждаюсь ни в каком прикрытии», — начал было ворчать Мах, но осекся под взглядами Сефа и Лиева, замолчал и мрачно кивнул. «Создание?» — спросил я наставницу. «Что вы имеете в виду?» «Используя наши умения, мы сможем остановить часть наступающих», — ответила она. «Нам подвластны аномальные поля. Члены ордена Флиам могут управлять аномалиями. Этому долго учиться, и это сложно, но сейчас понадобится как никогда», — включился в разговор Аухов. «Нас мало, а тех, кто сейчас здесь и способен на это, еще меньше». Миана тяжело вздохнула, одернув свою расшитую мантию. «Но мы с сестрами сделаем, что возможно». «Ладно, хватит разговоров», — рыкнул Лив. «Значит так, наемники». Спустя несколько минут я уже стоял на стене. Действительно, это оказалось остатком какого-то огромного здания, где уцелела часть пола и часть стены. Из-за этого эти руины здания и стали чем-то похожими на крепостные зубцы, как я их себе представлял. Дорожка, на которой мы стояли, оказалась около метра шириной, иногда разрастаясь до двух, а сама стенка, за которой, если что, можно было спрятаться, оказалась мне где-то по грудь. Заглянув за нее, я прикинул, что высота тут была, наверное, в 5 или 6 этажей, и как сюда можно было забраться без специальных принадлежностей, я вообще не представлял. Но, похоже, раз местные отнеслись к атаке серьезно, то способ попасть сюда у атакующих был. Рядом со мной семенила та самая пара послушниц, обещанная Мианой. На вид они были просто подростками, облаченными в халаты ордена, и похожи друг на друга, как две капли воды. Разве что расцветка шерстки на их лицах чуть отличалась своим узором. Едва представившись и отойдя вместе со мной подальше, так, чтобы не слышала наставница, они наперебой засыпали меня вопросами. Им было интересно все. Сколько миров я повидал? Откуда сам? Как работает мое оружие? Как выглядит мой мир? Что чувствуешь, когда переходишь сквозь портал? И еще куча всего. Я немного оторопел от такого напора и, с трудом продравшись через шквал вопросов, выяснил, что они и вправду были сестрами, присланными на обучение из какого-то небольшого племени. Они были счастливы, что увидели Сефа. Тот оказался настоящей легендой и секс-символом всех молодых филинок. И теперь они еще больше были рады тому, что скучное обучение превратилось в самый настоящий бой, и они вот-вот примут в нем участие. Звали их Нила и Амши из племени Шаахниль. Я попробовал это произнести, но решил, что не буду позориться и лучше просто запомню их имена. Уже стоя на стене и по возможности отвечая на вопросы любопытных сестричек, я осмотрелся по сторонам. Местное светило уже окончательно село. Но, тем не менее, было довольно светло, как в хорошее полнолуние в моем мире. Яркие звезды и сияющие остатки орбитальных структур, отражавших скрывшееся светило, давали достаточно освещения. С трудом отвязавшись от своих помощниц, соврав, что мне нужно приготовить свое оружие к бою, мне, наконец, удалось помолчать. Они же, сев неподалеку, начали о чем-то шушукаться. А я с наслаждением вдохнул свежий ночной воздух. Как интересно, эта планета вообще его производит. Не думаю, что лес способен давать такой объем кислорода, чтобы обеспечивать всю планету, но тем не менее. Значит, оставались какие-то механизмы, продолжавшие действовать и после того, что тут произошло. К тому же я снова вспомнил голограмму планеты, что показал мне Оракул. Часть ее просто отсутствовала. По законам физики, ну, как мне казалось, этот мир давно должен был погибнуть. Но все же он существовал и даже породил на себе столь причудливую цивилизацию. Если Сефлаар стал домом филинов, то не были ли они далекими потомками тех самых легендарных строителей империи, от которой осталось столько порталов в сотнях и тысячах миров? Ну и самый главный вопрос — что же все-таки тут произошло? Непременно надо будет вернуться сюда потом. Любопытство — это одно из основных причин моих путешествий по другим мирам. Ну, сразу после зова Междумирья, конечно, что я ощущаю, как только задержусь где-то надолго. С этими мыслями я решил все же проверить свое снаряжение. Небольшой, высокотехнологично выглядевший черный браслет из глубины рюкзака. Достав его, я повертел в руках и застегнул на левом запястье. Эта штука из того же технологического мира, откуда и мои нанотаблетки и еда. Миниатюрный силовой экран, защитивший бы меня от всякой метательной дряни, что, как выяснилось, любят использовать местные лесные творения. Его заряда хватило бы ненадолго, и тем более ко мне уже приставили сестричек, которые сами были как ходячие щиты, но лишняя безопасность не помешает. Так, теперь рюкзак. Две капсулы, внешне похожие на банки газировки из моего мира, но только прозрачные и со словно бы застывшим внутри них голубым туманом. Это на крайний случай. Но все же лучше держать под рукой, и я переложил их повыше. И, наконец, маленькая коробочка с нанотаблетками. Очень, очень надеюсь, что сегодня они мне не понадобятся. Я открыл коробку и посмотрел внутрь. Нанотаблеток оставалось всего 8 штук, с учетом того, что изначально их тут было 50. Считай, что они почти кончились. Еще раз ругнувшись про себя на свою лень, я снова пообещал сам себе, что пополню их запас, и аккуратно убрал коробку обратно. В этот момент откуда-то издалека со стороны пустошей раздался вой, а затем несколько черных теней метнулись к стене, возникая прямо из темноты. Я было вскинулся, но появившиеся рядом со мной сестрички успокоили меня. «Это разведчики», — сказала Нилла. «Раз они здесь, монстры вот-вот покажутся». «Что это вообще за монстры такие?» — спросил я у них. «Мне говорили, что в пустошах вообще никто не живет». «Никто из племен», — ответила Амши, сестра. «Но они — это монстры, чудовища без разума, созданные из металла и плоти, и пришедшие откуда-то из глубин пустошей. Говорят, что их еще уродует и изменяет или даже создает большая аномалия где-то там, в сердце пустоши», — добавила вторая сестричка. «Но это только слухи». «Металл и плоть?» Я озадаченно посмотрел на сестер. «Киборги?» «А что такое киборги?» Тут же в один голос поинтересовались они у меня. Создания частично живые и частично механические». «Да, да, именно так», — радостно закивали они. «А так называют их в других мирах? А как они выглядят там, эти киборги?» От дальнейших вопросов меня спас раздавшийся из-за горизонта шум. Словно бы тысячи металлических прутьев скребла и стучала по бетону и камню. Глухой и протяжный звук становился все сильнее и сильнее. Разведчики филинов нырнули в приоткрывшиеся ворота, и я, взглянув внутрь двора, увидел, как они, размахивая руками, что-то говорят стоящим напротив Ливу и Сефу. «Ладно, посмотрим, что там такое». Пошарив в рюкзаке, я извлек бинокль. Такой же высокотехнологичный и легкий, как и прочие мои вещи, что были у меня при себе. Я не пользовался им, кажется, с момента покупки в одном из отдаленных миров. И вот, пожалуйста, пригодился. Сначала в сгустившихся сумерках я с трудом различил линию горизонта. Но бинокль не зря был высокотехнологичным. Спустя пару мгновений он сфокусировался на том месте, что я хотел увидеть, и сам подстроился под окружающее освещение. Пара секунд, и в него уже можно было разглядеть все, что нужно. Я ради интереса оторвал глаза от бинокля и взглянул на горизонт. В быстро сгустившейся темноте там ничего нельзя было разобрать. Что ж, отличная штука. Тем временем на горизонте показались одиночные фигурки. Затем единицы превратились в десятки, сотни. И вот уже вся линия горизонта зашевелилась и темной массой двинулась на нас. Я пару раз нажал на клавишу увеличения на бинокле, стараясь разглядеть, что или кто движется впереди в темноте. И, наверное, лучше бы я этого не делал. Хотя, учитывая то, что через десяток минут они будут здесь, это было и неважно. Монстрами их филины называли не зря. Да и сестрички, сравнивая их с киборгами, ушли недалеко от истины. Правда, я в который раз в этом мире затрудняюсь сказать, что их создало, как они поддерживали жизнь в пустошах и, самое главное, зачем было все это. Монстры были разнообразны, и я, скользя взглядом по их рядам, не находил пару хоть чем-то похожих созданий. Это и вправду были дикие конструкторы из блестящего металла, срощенные как попало с плотью. Отдаленно похожие на животных, насекомых, фантастических существ или вообще непонятно что. Они шли, бежали, катились, ковыляли и ползли на нас. Что за странный и изощренный в своей одержимости разум создал их, я не понимал. Но от них просто веяло неправильностью, неестественностью и искусственностью. Среди всего этого скопища показались несколько по-настоящему огромных существ, что, наверное, смогли бы достать по высоте минимум до середины стены. Эти твари, подойдя поближе, взревели, и их вопль подхватили и прочие монстры. Филины же, и стоявшие на стене, и оставшиеся в резерве за ней, в один голос завыли и зашипели в ответ свой боевой клич. Даже молоденькие сестры, стоявшие рядом, подхватили этот вой. Племя Шииф готовилось дать отчаянный бой. Однако среди оборонявшихся были и те, кто руководствовался строгой логикой и кому не требовалось моральной поддержки. Стоявший, как оказалось, в паре десятков метров правее от меня Каас открыл огонь своими дронами. Темноту пронзили десятки ярких росчерков, сошедшихся на одном из гигантских монстров. Тот заревел и завыл еще больше, чем до этого. Я видел, как импульсы, попадая в части металла на его теле, мгновенно раскаляли их, и он начинал светиться темно-малиновым цветом, а плоть под выстрелами дронов просто взрывалась брызгами и ошметками. Тварь споткнулась, заревела и начала заваливаться на бок. Она была похожа на пяти- или шестирукого, вставшего на задние лапы быка с забралом, скрывавшим нижнюю часть морды. Именно в него-то и прилетело сразу с десяток импульсов от дронов, буквально взорвавших металл защиты, после чего голова чудовища взорвалась с отчетливым, слышимым даже на стене шипением. Да так, что куски от нее долетели аж до подножья стены, бывшей еще в почти сотни метров от наступающей волны. Над стеной пронеслись радостные крики филинов, увидевших это и то, что поверженная тварь при своем падении накрыла минимум несколько десятков существ поменьше. В руках одного из монахов, стоявших на стене левее, появился узкий светящийся клинок, который, казалось, рос прямо из его руки. Тот самый, которым он отбивался в лесу от деревянных тварей. Теперь удалось рассмотреть его получше. Мне он живо напомнил световой меч из всем известной в моем мире фантастической саги. Правда, он был немного колеблющимся, словно бы пламя на ветру, и сиял не ярко лазерным светом, а мертвенно-бледными оттенками синего, белого и фиолетового. Глядя на него, я живо вспомнил, как мы, едва устроившись в домике Элен и все-таки купив по указанию Соло огромный плазменный экран и просто абсурдно дорогую акустическую систему, устроили фильм-марафон как раз по этой фантастической вселенной. Когда дело дошло до лазерных мечей, демон фыркнул и заявил, что это все детские фокусы, и он сам может не хуже, после чего зажег свои страшные когти и удлинил их. Вид пылающих темно-алым огнем когтей у кота-демона, наверное, заставил бы обмочиться пару деревень в каком-нибудь захолустном мире темного средневековья. Но я же насмотрелся за свои путешествия не такого. А Элен снова взвилась, что, мол, это фильм, и ей интересно, и вообще не мешай. Сол в ответ надулся и что-то прошипел, отчего прическа Элен превратилась в наэлектризованную копну торчащих во все стороны волос. Таня осталась в долгу и, едва осознав, что произошло, запустила в демона целой охапкой дров, мирно лежавших до этого у камина, а затем метнула в него и кочергу. Сол в какие-то мгновения пошинковал летящие в него дрова до мелкой щепки, тут же вспыхнувшей, отчего мне и Елен пришлось тушить огонь. Ну а кочергу изящным пируэтом по сложной траектории направил обратно на крючок, где она висела и до этого, и был таков. В общем, после устранения последствий непредвиденного возгорания и просто тонны непечатных выражений от Элен в адрес совсем распоясавшегося демона, нам все-таки удалось досмотреть фильм. И даже Сол, получивший небольшую разминку, особо не встревал, только изредка комментируя умственную несостоятельность героев и антагонистов в фильме. Все эти воспоминания вихрем пронеслись у меня в голове. Мой дом и те, кого я уже почти привык считать своей новой семьей, были невообразимо далеко. А сейчас я стоял на импровизированной стене в окружении маленькой группы наемников и племени филинов. А передо мной настоящий вал чудовищ накатывал на стену в желании добраться до нас. В этот момент воздух перед нами заколебался и подернулся пеленой. Такой же, что я видел над аномалиями этого мира раньше. Свой удар нанесли наставницы Ордена. Словно огромным полупрозрачным парусом гигантская на многие десятки метров выше стены аномалия, а точнее полупрозрачная волна, прошлась по накатывающим монстрам. Вопли и их крики сменились звуками разрываемой плоти и треском металла и электричества. Волна, упавшая с неба, сотворила огромную проплешину в центре наступающего строя, но все же не могла уничтожить всех. Я бросил взгляд во двор крепости. Наставницы, всего 6 или 7 филинок, стоявшие во дворе, сейчас устало опускались на землю, пошатываясь и тряся головами. Похоже, это их магия или усилие не прошло даром, и быстро повторить они его бы не смогли. Теперь в дело включились и филины с немногочисленными, по словам вождя Лива, метателями. Со стены залпом выстрелили с пару десятков темно-синих, едва заметных в темноте лучей. Они, врезаясь в строй монстров, взрывались, разнося сроченные с металлом тела тварей на части и оставляли после себя небольшие горящие лужицы металла от их тел. Но наступавшие не считались с потерями. И, похоже, вообще не понимая, что такое страх, продолжали переть вперед. Они просто заваливали огонь своими телами и шли, бежали и ползли дальше, вперед, на стену. Я лихорадочно убираю бинокль в рюкзак, и когда снова поднимаю глаза, то вижу, что монстры сократили расстояние до стены уже до 50 метров. И среди них видны, словно бы кукловоды, державшиеся позади этой волны осьминогоподобные создания леса. Оружие мастера оказывается в моей руке. Черным росчерком скользнув из кобуры, едва я поднимаю руку. Глаза стоящих рядом сестер округляются от изумления, но сейчас мне не до того. На этот раз пистолет принял форму вытянутого устройства, почти до предплечья длиной и настолько же выступающего вперед за рукоятку. Но вместо ствола на нем оказалось десяток тонких вертикальных пластин. Не слишком понимая, как они могут сработать, я нажал на клавишу. С каждой пластины сорвался извивающийся, словно плеть в полете, луч и ударил по подходящим чудовищам, просто разрезав все, что оказалось на их пути. Но и после этого они не погасли. Просто по наитию я дернул оружие с протянувшимися и продолжавшими пылать и извиваться лучами в сторону, и они, как коса, прошлись над строем атакующих, кромсая все, что попалось им на пути, разваливая тварей на тлеющие куски плоти и металла. Щелк! Лучи погасли, срезав атакующих на несколько метров в глубину и почти вдоль всего фронта в обе стороны. Пистолет дернулся, словно бы отдачей назад, а над пластинами поднимался сизый дымок. «Ничего себе!» — подумал я, смотря на причиненные опустошения. Но даже это не остановило атакующих. Они просто прошлись по своим павшим товарищам, и вот они уже под стеной. Я еще успел подумать, как они вообще хотят попасть сюда на такую высоту. Но те, даже не замедлившись, находя мельчайшие уступы и трещины в сглаженной временем стене, почти с такой же скоростью, что и по земле, рванули вверх. Откуда-то из-за стены настоящий град из огня обрушился на наступающих. Наш Мах, почти крича какие-то непонятные слова, стоя рядом с уже вставшими на ноги наставницами, скинул над головой свой посох, и из него, словно бы из вулкана, вылетели десятки или даже сотни огненных шаров, плотным дождем падая на монстров. Я снова полоснул наступающих своими лучами, разрезая и кромсая всех, кто попался под них, и еще раз, но уже не вдоль, а вглубь строя, создав настоящую прореху среди монстров, но большего сделать не успел. Через край стены показалась несуразно огромная лапа и полуметровые когти, часть из которых была металлическая. Она заскребла по материалу стены, подтягивая своего владельца вверх, и вот уже рядом с ней показалась и такая же частично живая, а частично металлическая морда, которая тут же заревела на нас и попыталась схватить второй лапой. Тут-то мне и стало понятно, зачем к каждому из нас приставили по паре послушниц ордена. Стоявшая справа от меня Нилла вскинула обе руки перед собой, и уже поднятая в замахе лапа монстра остановилась в воздухе. Пространство вокруг нее задрожало, так же, как и над аномалиями, что я видел раньше. Вторая же сестра тут же сделала несколько плавных жестов, двигаясь словно бы в танце, и выбросила вперед перед собой сжатый кулак. Существо, что попыталось залезть на стену, получило удар волной такого же искажения воздуха, и его, как игрушку, смахнуло назад и на несколько метров вверх, после чего оно с тонким визгом, совершенно не подходившим для такой туши, рухнуло вниз прямо на своих сородичей, пытавшихся забраться вслед за ним. Но это было только начало. Вокруг нас, на стене, воцарился настоящий хаос. Стоявшие на ней сцепились в рукопашную с взбиравшимися один за другим монстрами. Филины рубились своими клинками, стараясь отсечь появляющиеся на стене лапы, щупальца и клешни из плоти и металла. Все вокруг словно бы разбилось на отдельные схватки и сцены. Вот очередная тварь пытается перебраться через стену, и я стреляю в нее почти в упор. На этот раз пистолет исторгает из себя длинный ярко-белый импульс, который просто испаряет существо на месте. Но за ним лезут еще и еще, и я снова и снова жму на клавишу, стараясь не упустить ничего важного вокруг. Сестры, стоявшие чуть позади меня, раз за разом поднимают свои невидимые щиты, останавливая взмахи когтей и щупалец, что должны были разорвать нас или сдернуть вниз, прямо в воющее и бурлящее море металла и плоти, что бушевало под стеной. Там, в стороне, на стене, монахи своими почти лазерными клинками полосуют лезущих к ним тварей. Их странный стиль боя больше похож на акробатическое искусство. И иногда мне кажется, что вот-вот то один, то другой из них после очередного сложного пируэта непременно должен упасть со стены или наружу, или во внутренний двор. Но раз за разом они остаются на ногах и рубят на части лезущих к ним существ, а их клинки не обращают внимания на то, что перед ними. Плоть и металл. Они разрубают все на своем пути без усилий. С другой стороны, Каз, отступив от кромки стены, встречает шквалом огня своих парящих дронов любого, кто осмелится перебраться через стену перед ним. Вокруг него образовалось свободное пространство, и филины, что стояли рядом, разошлись в стороны, чтобы не попасть под огонь. Он сдерживает в одиночку почти с десяток метров стены, но надолго ли хватит емкости батарей у него и его дронов? А враги все лезли и лезли. Над нами послышался уже знакомый мне еще по бою в лесу свист, и на стену и внутренний двор обрушилась волна шипов. Они летели с такой скоростью, что едва можно было уследить взглядом. Все последовательницы ордена Флиам тут же вскинули ладони вверх, создавая мерцающие щиты. Шипы вязли в них, но послушниц было слишком мало. И вот на стене, то тут, то там, под ливнем шипов, среди защитников возникли прорехи. Почти десяток филинов неподалеку с шипением и воплями кубарем скатились вниз. В их руках, головах и теле торчало по десятку шипов. Они воткнулись в их пасть и выглядевшую непритязательно броню из листов металла, перевитых проводами кейфлора. И она выдержала обстрел. Но сколько же бойцов осталось лежать на стене убитыми, пронзенными почти насквозь деревянными шипами длиной в ладонь? Я, ощущая, как надо мной мерцает щит одной из сестер, выглянул за стену. Позади орды монстров, вдалеке, стояли деревянные создания леса, похожие на ощетинившиеся шипами кусты с щупальцами вместо корней и размером со слона. Они волна за волной извергали шипы, буквально сметавшие защитников стены, если те не успели спрятаться за щитами или броситься в укрытие. Зло оскалившись, я навел на них свое оружие и несколько раз нажал на спуск. Четыре из созданий леса вспыхнули яркими факелами, осветившими все вокруг себя на десятки метров, а над полем боя повис их тонкий, почти ультразвуковой визг. Град шипов ослаб, и наставницы ордена, собравшись силами, словно молотом ударили по наступающим своей аномальной волной, но чудовища все лезли и лезли. «Да сколько же их!» — подумал я, вновь стреляя в очередную тварь, почти перелезшую через стену. Но монстры все не кончались, и среди них начали попадаться уже и создания леса. Целая стая шестилапых, похожих на леопардов деревянных созданий, напрыгнула на филинов, спрятавшихся от обстрела за стеной. Они не успевают среагировать, и вот несколько из них сдергивают вниз, куда-то в темноту. Оттуда раздаются краткие вопли, тут же оборвавшиеся, а деревянные леопарды рывком спрыгивают вниз во внутренний двор, уже за стеной, и за ними в прореху обороны уже лезут чудовища из металла и плоти. Я успеваю выстрелить туда несколько раз, разорвав на части одно из деревянных созданий, но теперь уже на меня напрыгивает такой же тигр, и я вынужден отстреливаться от него. Прорвавшись во двор, они бросаются на стоявших в его центре наставниц, отходящих после очередного удара, и мага, оказавшегося рядом. Но прежде чем им удается дотянуться до них, им наперерез бросаются Сеф, Лив и Оролок с небольшой группой бойцов. Завязывается рукопашная схватка, но у меня нет времени смотреть за ней. Ко мне тянется очередная лапа из металла с одной стороны, а с другой щупальца, или даже скорее огромный деревянный корень, вдруг решивший поучаствовать в штурме. Выстрел. Еще. И еще. И еще. Все кругом заливает пламя, тут же гаснущее, когда пылающие тела монстров и творений леса падают за стену. Сестры оказываются рядом. Их халаты испачканы ошметками тел монстров, тлеющие смолой от лесных тварей и еще неизвестно чем. Они выглядят усталыми и измотанными, но продолжают по очереди ставить щиты, прикрывая меня и отбрасывать тех, что я не успел пристрелить сам. В бою время воспринимается по-иному. Тебе кажется, что прошло больше часа, хотя он продолжается всего несколько минут. Бросив взгляд на сестер и увидев, что они в порядке, я вскидываю свой, снова видоизменившийся пистолет, и продолжаю стрельбу. Вокруг каждого из наемника, стоявших на стене, образуется ядро обороны. мы оказываемся не по зубам ни лесным творением, ни монстром из плоти и металла, и, кажется, нечто, пославшее этих существ на штурм, поняло это. Какая-то огромная тварь, кажущаяся мне в темноте ростом выше стены, переваливается через нее там, где бились монахи. Она хватает деревянными щупальцами одного из них, но второй тут же перерубает их клинком, а затем прямо со спины этого чудовища им на голову обрушивается целый поток каких-то мелких созданий, ростом меньше метра. Они с шевелящейся волной просто сносят обоих монахов, и вся эта копошащаяся масса падает внутрь двора. Я не вижу, что произошло дальше, но успеваю заметить, как туда бросаются Аухв и Оролок. Алиф и Сеф тем временем дорубают деревянных тигров, оставаясь под большим многометровым в диаметре куполом, что поддерживает над ними стоящая позади наставница Миана. Наш маг снова вскидывает свой посох, но на этот раз обрушивает на врагов ураган, который поднимает их в воздух и с безумной каруселью закручивается прямо перед воротами, втягивая в себя всех попавших под него монстров. Я с удовольствием палю в него из пистолета, и тот, засияв изнутри алым светом, взрывается, заливая дождем из металла, плоти и дерева все вокруг. А затем все прекращается. Вопли монстров из-под стены все еще звучат, но я вижу среди тлеющих остатков их товарищей, как они по одному или небольшими группками разбегаются в разные стороны. Конец. Вся стена усеяна телами монстров и филинов. Я не вижу, что произошло с монахами, ведь они упали куда-то за одно из строений внутри крепости, но огромная туша монстра лежит на стене неподвижно, перевалившись там, где они стояли. Отовсюду раздаются стоны и приглушенные голоса. Оглянувшись, я оцениваю потери. На стене осталось едва ли половина из тех, кто стоял тут до штурма. То тут, то там на ней горят и тлеют туши чудовищ и лесных големов. Я, подстегнутый адреналином в крови, верчу головой, стараясь понять, что дальше. Но это оказывается только пару минут затишья. Прямо с ночного неба раздался оглушительный закладывающий уши свист. И прямо нам на голову падает с десяток темных, почти черных шаров. Свист сменяется на не менее оглушающий грохот, похожий на удар грома. Я даже не успеваю разглядеть, что это такое, как вдруг из них настоящей волной во все стороны извергаются потоки деревянных шипов. Все вокруг словно бы превратилось в метель, вот только вместо снежинок были смертоносные шипы, летевшие быстрее стрелы. Я успеваю вскинуть левую руку и сжаться в комочек, чтобы представлять собой как можно меньшую цель для поражения. Засиявший передо мной щит ярко вспыхнул, когда в него вонзилось сразу, наверное, больше сотни шипов, но выдержал удар, а над головой у меня бушует настоящий вихрь из них. Пару мгновений, кажется, что это никогда не закончится, и маленькие, но яркие и оттого хорошие различимые цифры на браслете показывают, что его заряд быстро истощается. 80%, 85%. 90, 93, все. Я поднимаю глаза к небу и вижу, что шары, которые были, как оказалось, плотным скоплением шипов, запущенных откуда-то издалека, просто исчезли, выбросив всю свою составляющую вниз за стену. Но все внутри буквально ковром усеяно ими. Причем там, где стояли защитники, злая воля, запустившая их в нас, сконцентрировала большую часть потока своих смертоносных снарядов. Рядом раздается булькающий всхлип, и я, обернувшись, тут же бросаюсь туда. Амши, как только черные шары взорвались в воздухе, накрыла сестру своим телом. Возможно, она не успела поднять свой щит. Может быть, выдохлась, а может быть, действовала просто по наитию. Но сейчас она грохнулась на колени, широко раскрытыми глазами уставилась на сестру, а из ее рта широкой лентой полилась кровь. Вся ее спина была, как у ежа, покрыта вонзившимися в нее шипами. Я подхватил ее под голову, стараясь не касаться шипов. Она была еще жива и безумными глазами смотрела то на меня, то на сестру. Та таким же обезумевшим взором смотрела на ее раны. Черт! Я аккуратно, стараясь не слишком тревожить пока еще живую Амши, сбросил со спины рюкзак и, царапая руку о молнии и застежки, нащупал контейнер с нанотаблетками. Филины отличаются от людей физиологией. Это естественно. Однако сейчас это был пусть крошечный, но все же шанс, чтобы спасти ее. «Хватай!» Я выхватил одну из оставшихся таблеток и сунул ей в рот. Но та, только беззвучно, как рыба, разевала его, а в горле у нее пузырилась кровь. Тогда я просто и без затей засунул ее прямо ей в глотку. К счастью, базовые рефлексы еще работали, и она машинально сглотнула. Я понятия не имел, сможет ли таблетка помочь, особенно после таких ран, но все же встряхнул все еще находящуюся в ступоре от увиденного Нилу. «Уноси ее! Ну же!» Я одной рукой встряхнул ее, и у той в глазах наконец появилось осмысленное выражение. «То, что я ей дал, может ей помочь, но эти шипы нужно извлечь. У вас же есть целители!» Нила нервно кивнула и, подхватив сестру на руки и прогибаясь под ее тяжестью, почти бегом понесла ее вниз. А я же, поднявшись во весь рост, оглядываю все вокруг. Опустошения, причиненные этой атакой, оказались куда сильнее, чем сделали монстры, лезшие через стену до этого. Повсюду лежали тела тяжело раненых или даже убитых. Во дворе, где стояли маги, распростерлись тела наставниц, живых или нет, мне было не разобрать. Но наставница Миана сидела среди них, дрожащими руками поддерживая гаснущий купол щита. Похоже, они выложились на полную и сейчас просто потеряли сознание от истощения. Стоявший рядом с ней вождь Лиев, Сеф и небольшая группа воинов аккуратно начали поднимать потерявших сознание филинок и относить в одно из строений. А вот стоявшему невдалеке магу досталось. Его одежда была сплошь изорвана, и сейчас он, громко шипя и ругаясь так, что некоторые слова долетали даже до меня, магией начал вытаскивать застрявшие в теле шипы. Похоже, он отделался легкими ранами. Не то что некоторые. Я скользил взглядом по произведенному опустошению, стараясь найти хоть кого-то знакомого. Вот внизу показалась Нила, несущая сестру. Она направилась к дому, куда до этого отнесли наставниц. Оттуда ей навстречу вышел Сеф. Он помог Нилле занести внутрь сестру и поднял глаза на меня, стоящего на стене. Через пару минут он уже стоял рядом. «Цел?» Устало, но радостно выдохнул он и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Ну, и я тоже. Но почти все ранены». «Что это было?» — поинтересовался я, обведя рукой причиненные разрушения. «Не знаю». Он дернул ушами и распушил усы. «Последний раз, когда мы объединением вторглись в лес, не было ничего подобного. Но, кажется, дух леса отлично учится и придумал, как бороться с большим количеством врагов разом». «Умная тварь», — процедил я. «Кто из наших ранен?» Сеф не успел ответить. Где-то на периферии зрения, с темнеющей кромки леса, я увидел какое-то движение и тут же насторожился, а в моей ладони, вновь скользнув по телу черной змеей, оказался пистолет. Принц, осекшись, тут же развернулся и, прищурив глаз, уставился в ту же сторону. Его кошачье зрение оказалось куда более острее моего, тем более в почти полной темноте, разрезаемые лишь немногочисленными горящими телами на поле перед воротами. «О, нет!» — только произнес он, даже не пытаясь скрыть отчаяние в своем голосе. Я выхватил бинокль из рюкзака и, не опуская пистолета, навел его на кромку леса. а разглядев то же, что и Сеф, чертыхнулся. Похоже, разум леса, или его дух, вознамерился всерьез уничтожить всех, кто оказался тут сегодня. Из множества деревянных тоннелей и проходов выползали, выходили и выбегали целые полчища творений леса. Они собирались перед ним и готовились броситься вперед. Их было настолько много, что атаковавшая перед этим орда монстров казалась только разминкой. «Мы не выстоим», — процедил Сев. «Нужно уходить и постараться спасти как можно больше раненых. Возможно, получится скрыться среди полей аномалий». «Нет». Я остановил его и начал доставать ту самую пару сияющих голубоватым светом контейнеров. «Ты можешь дать сигнал всем оставшимся на ногах, чтобы они спрятались и укрылись?» «Да», — рассеянно ответил он, глядя на контейнеры в моих руках. «Но что это?» «Это то, что я берег на крайний случай и не думал, что придется воспользоваться», — честно ответил я ему. «Быстрее давай сигнал. У нас всего пару минут». Сеф мгновение смотрел на меня с непонятным выражением, а затем, развернувшись вовнутрь крепости, протяжно и заливисто взвыл. Филины, которые еще оставались на ногах, бегом рванули в разные стороны, и спустя пару мгновений кругом было пусто. Никого из наемников я не видел, но надеялся, что они окажутся достаточно смышленными, чтобы понять, что если все поспешили в укрытие, то и им тоже стоит так поступить. Закончив свой протяжный вой-вопль, он с ожиданием уставился на меня. Я же тем временем покачал в руках оба контейнера, решая, какой же использовать. Начинка в них отличалась. Одна была исключительно магической, а другая — технологической. Найти еще что-то подобное, завязанное на вере, мне пока не удалось. Просто потому, что разборки между народами с применением магии и технологии встречались мне почему-то гораздо чаще, чем с применением высших порядков веры. Хотя во всех мирах хватало любителей использовать как оружие вообще все, что под руку попадется. У меня где-то на периферии сознания появилась весело хохочущая Тия. Я живо представил ее реакцию на мои мысли, но тут же отогнал это наваждение. Сейчас было не время. Подумав еще секунду, я решил остановиться на технологиях. Эти контейнеры я действительно припас для крайнего случая в соответствующем типе миров. После моего последнего похода вместе с Тией и ее вполне искреннего удивления, что у меня нет какого-нибудь оружия массового поражения с собой, я задумался над этим и решил исправить. Результатом моих приготовлений и стали эти стазис-контейнеры. Ну, а их разная начинка была нужна для того, что в технологических мирах магическое оружие могло сработать очень своеобразно, если бы вообще заработало. То же было верно и наоборот. В магическом мире некоторые физические константы, на которые рассчитано технологическое вооружение, могут быть весьма причудливо искажены. Но как же быть с этим миром, в котором странным образом соседствует и магия, и технология? Потратив пару секунд на размышления, я решительно взял в руки контейнер с оружием мира технологий и убрал магический подальше. Если первое не сработает, то второе будет запасным вариантом. Так, теперь пистолет. Тот, как и инструктировала меня в своем виртуальном виде мастер-оружейник, послушно выполнил мою мысленную команду и превратился в довольно массивный для одноручного орудия арбалет со специально приспособленным держателем для метания снарядов, точь-в-точь совпадающим с размером контейнера. Я вложил его туда и прицелился в сторону леса, поднимая оружие так, чтобы контейнер в траектории своего полета оказался над кромкой леса или чуть дальше. Ну и последнее. Стазисное и пространственное поле, чем на самом деле являлся контейнер, сдерживала свое содержимое и, по сути, не имела спускового крючка или механизма, чтобы освободить его. Контейнер можно было только разрушить. Но я понадеялся на то, что все равно в этом мире вряд ли кто-нибудь сможет понять то, что я сейчас использую капельку своих сил. Да и сейчас совершенно точно приближается крайний случай, о котором Сол упоминал в контракте. То, что я распечатаю ими контейнер в полете, не должно нарушить контракт. Поэтому я, видя, как движение на границе леса начинает становиться все более и более активным, решил поднять пистолет и нажал на клавишу спуска. Контейнер, ярко сияющий голубой звездочкой, устремился в сторону темнеющей вдалеке кромки леса. Пистолет воспринял мое пожелание и забросил его четко туда, куда я и хотел. Едва сияющая ярко-голубая звездочка начала снижаться, я опустил пистолет и левой рукой той, что не мог видеть Сев, легонько прищелкнул пальцами, концентрируясь на том, чтобы нарушить целостность контейнера. А затем настолько быстро, насколько смог, нырнул за стену, куда мгновением позже за мной последовал и Сев. Вспышка! Все вокруг залило слепящим ярким светом, а затем раздался звук, словно там, над лесом, с углушающим звоном разбилось что-то стеклянное. Слепящий свет начал гаснуть, и вместо него до нас докатилась ударная волна, пыль, пепел и горячий воздух. Все вокруг на мгновение заволокло непроницаемой дымкой. Последним докатился тяжелый грохот, от которого, казалось, заходило ходуном вообще все. Я поднялся, откашливаясь и стараясь разглядеть в поднятой пыли результаты удара. В стазис-камере, что я отправил в полет, была заключена за мгновение до взрыва тактическая ракета, которую я поймал в ловушку в одном из миров, затеявших взаимное массовое уничтожение. Не думаю, что с учетом того бардака, который там творился, они обратили бы внимание на пропажу пусть и мощной, но все же одной ракеты. И вот сейчас она сдетонировала, но уже совсем в другом мире, и над целью, которую указал ей я. К счастью, она была без ядерного заряда, в чем я был абсолютно точно уверен. Но ее мощи хватило, чтобы накрыть как всю готовящуюся к атаке орду лесных тварей, так и значительную часть самого леса. Рядом со мной встал, кашляя и чихая, Сев, как и я, стараясь разглядеть что-нибудь в дыме и пыли. В той стороне, куда я запустил стазис-камеру, медленно колыхалось пламя, пробиваясь сквозь марево и освещая все вокруг себя алыми отблесками. Через пару минут пепел немного рассеялся, и стало ясно, что все кончено. Вся кромка леса, а также он сам на глубину, наверное, в пару сотен метров, были оплавлены, сожжены и уничтожены почти до основания. Лес продолжал тлеть уже почти у горизонта, но огонь постепенно угасал. Ни одной твари, что готовились наброситься на нас, не осталось. Все они сгорели в пламени, принесенном мной из другого мира. Бой за стену был окончен.